Глава 9. Империя Оствер. Графство Ройха. 19 июля. 1405 год. Бой с пиратами от его начала до захвата галеры длился менее получаса. А вот все остальные мероприятия после него, по самым реалистичным прикидкам и прогнозам, должны были занять остаток ночи и как минимум половину следующего дня. Почему так? Совершенно ясно и понятно. Следовало разгрузить корабль ваирцев и собрать военную добычу, ибо все, что есть на галере и захвачено в бою, пойдет в мою казну, либо отправится в приморский городок Шан-Маир. Мне, естественно, все оружие и деньги, металл, который пригодится в кузне, ценности, имущество капитана и мага и кое-что из богатой одежды, а парусина, канаты, одежда попроще и всякие полезные мелочи, вроде посуды и пустых 50-литровых бочонков под воду и солонину, пригодятся переселенцам из Кемета. Мелочь, но в хозяйстве это все необходимо. А помимо трофеев, которые мне принесло ночное нападение на ваирцев, были еще пленные пираты и люди барона Юргена Арьяна, с которыми я планировал решить вопрос еще до рассвета. И сделать это было необходимо тихо. Ибо если есть контрабандисты, да еще и с грузом, я просто обязан сообщить про них в канцелярию моего сюзерена, герцога Куэха Кавейр. А после наверняка отправить этих людей и большую часть необлагаемого налогом товара в Изнар. Таков стародавний закон. Захваченная в бою добыча принадлежит мне, с этим не поспоришь. А вот с перехваченной контрабанды я имею право только на четвертую часть. Однако я веду свою игру и сам себе голова. А потому, с моей точки зрения, отдавать ценный груз, если он имеется, и людей Ариана герцогу и тайным стражникам Канимов было бы глупостью. Так что еще до прихода десятка квиста на стоянку я уже обмозговал сложившееся положение дел и составил примерный типовой рапорт на имя Гая Куэха Кавейр, в котором будет изложено моя версия всего произошедшего. Дозор обнаружил галеру пиратов. Мои воины выдвинулись к морю, разбили налетчиков и захватили вражеский корабль. А затем появились три всадника с вьючными лошадьми, которые были схвачены, а после, при попытке бежать, вместе с пленными пиратами, которые оказали им пособничество, они были перебиты. Груз оказался сущей чепухой, вещами и продовольствием. Такой вот расклад. А поверят мне в Изнаре или нет, дело десятое. Кемицы, которые прикроют место, где будет вестись допрос контрабандистов и ваирцев, все под присмотром и замок не покидают, а шептуны в курсе, что кого-то захватили, но кого точно и с чем, сие им неведомо. И это правильно, меньше знаешь, крепче спишь. И с работодателем, который тебе деньги платит, не ссоришься. А потому в сухом остатке выйдет, что были пираты и непонятные людишки с материка, может быть, пытающиеся сбежать из империи враги государства, шпионы или дальняя разведка островитян. Граф Ройха ваирцев разбил, освободил рабов и взял некоторую не очень большую добычу. Свидетелей нет, и что на самом деле происходило в бухте Йортахат, неизвестно. И получалось, что я стану с прибытком, а проверка не ожидается. Тайные стражники Канимов озабочены иными проблемами, и на окраину герцогства никто не попрется. Ну а если здесь появится лазутчик, который начнет вынюхивать что и как, за ним присмотрят, и он получит информацию, подтверждающую мои слова. А начнет всерьез этим вопросом интересоваться, то места у нас дикие и глухие, и в лесах медведи гуляют. Вышел человек в чащу по нужде, да и сгинул. Такое случается. В общем, что и как делать, я определился быстро. И как только в глубокий овраг за нашей вчерашней стоянкой десяток квиста доставил людей Арьяна и вьючных лошадей, я отдал пару дополнительных приказов, оставил пляж и в сопровождении нескольких опытных партизан, которые тянули за собой связанных пиратов, направился знакомиться с контрабандистами. По лесу прошли быстро. По пути посмотрел на освобожденных галерных гребцов, участь которых пока не была решена, и спустился к низу, где в разных концах оврага уже горело 3 костра. Я присел на толстое бревно возле центрального, и дружинники подвели ко мне ночных путников. 2, по внешнему виду и одежде, мелкие торговцы, которые путешествуют от поселения к поселению и выменивают у охотников шкурки белок, лис, бобров и лекарственные травы. Невысокие мордастые дяденьки в добротной, но явно ношенной дорожной одежде. А 3-й пленник – воин. Высокий плечистый мужик в толстой кожаной куртке с перемотанной левой ногой, который даже несмотря на серьезную и болезненную рану, держится, не стонет и внимательным взглядом обшаривает все вокруг. И, посмотрев на предполагаемых контрабандистов, я начал задавать вопросы. «Кто вы?» Воин взглянул на мнимых торговцев и промолчал. А один из купцов упал на колени и жалобно загундосил. «Господин граф, милостивец, отпустите, мы обычные мелкие купцы, скупаем и вымениваем у крестьян воск и травы, а у охотников шкурки, которые с зимы остались, и в изнаре их перепродаем. У нас и бумаги есть, которые наши личности удостоверяют, и в городе любого спросите, кто такие Бен Шапран, это я, и Карт Камеха, мой компаньон, и вам скажут, что мы честные люди и никакие не шпионы». «Где ваши бумаги?» «В сумке, которую ваши люди отобрали». «Сержант, сумку». Я повернулся к Квисту. Десятник, словно ждал этого, сразу же передал мне небольшой полотняный мешочек с лямками. И, порывшись внутри, я обнаружил 2 документа. В одном говорилось, что 2 честных торговца города Изнар, Бен Шапран и Карт Камеха, могут производить скупку мехов и крестьянских излишков на всей территории герцогства Куэха-Кавейр. А в другом было сказано, что вольный наемник Ченст Урван был нанят вышеназванными купцами для охраны сроком на 2 месяца. Вроде бы все правильно. Печати города Изнар, а сам документ с новым гербом герцога, перекрещенными мечами и короной над ними. «Сержант, проверь груз», — приказал я десятнику и снова сосредоточился на купцах. «Допустим, что вы говорите правду, являетесь честными торговцами. Но что вы здесь делаете, если дорога и основные поселения моего графства находятся дальше, к югу?» Шапран встал и виновато улыбнулся. «Хотели к одному из ваших озер коротким путем выйти, но заблудились. А мне кажется, будто вы контрабандисты. И пираты, которых мы сегодня разбили, ждали именно вас». «Не может того быть, господин граф. У нас все честно и по закону. Посмотрим». Я задавал вопрос за вопросом и получал четкие, уверенные ответы. И продолжалось это около 10 минут. До тех пор, пока не подошел Квист, который доложил. «Господин граф, во всех вьюках только мелкие товары на обмен. Ножи, пара рулонов ткани, цветные ленты для девок, иглы и прочее барахло. Ничего подозрительного не обнаружено». «Вот это да», — подумал я. «Неужели действительно обычных торговцев взяли?» «Нет, вряд ли. Должно быть что-то ценное, а иначе не стали бы пираты гостей с берега ждать. Не те это люди, да и сами купцы темнят. Раз они люди бывалые, а по всему выходит, что так, то идти через дебри им резона нет. Да, была старая дорога от Изнара к замку Ройха, но всем известно, что она давным-давно, сразу после гибели дедушки Игны, была позаброшена». «Десятник», — я посмотрел на Квиста. «Да, господин граф. Сколько у тебя боевых выходов против ассиров?» «В эту военную кампанию 10», — сержант ответил без промедления. «И сколько ты языков взял?» 7. «В полевых условиях их потрошил, было дело. И как результаты?» «Все кололись, даже офицеры и 1 маг». «Это хорошо». Я кивнул на торговцев и воина. «Они твои. Через час должен быть результат. Работай. Есть». Дружинники схватили пленников и поволокли их в дальний конец оврага, где горел еще один костер. Наемник было рванулся, хотел отскочить в сторону, но ранение, избившее его с ног подсечкой сержант, не дали ему этого сделать. И в ночной лесной тишине по окрестностям разлетелся истеричный голос Шапрана. «Милостивец, отпусти, мы ни при чем! У нас дети малые, не губи!» На секунду сердечко дернулось. Больно убедительно кричал купец. Но отступать было поздно, приказ отдан. И я, как и всякий нормальный командир, должен излучать уверенность в себе, а иначе люди могут засомневаться в своем лидере. И не обращая внимания на удаляющиеся крики Шапрана, тихие всхлипывания второго купца и злое сопение наемника, я повернулся к другому десятнику дружины, сержанту Амату, который, как и Квист, был ветераном войны с ассирами, и сказал: «Пиратов сюда! Вожака придержи, сначала с мелкой сошкой поговорю». Спустя пару минут передо мной сидели взятые на галерее ваирцы, два самых заурядных крепких мужика с фингалами под глазами. Я их спросил, кто они, с какого острова, поинтересовался фамилией капитана и целью похода галеры. И они, люди по жизни тертые и битые, запираться не стали. Оба моряка, которые не знали моих истинных намерений, имели надежду на то, что останутся жить. Может быть, станут рабами, но продолжат свое существование. А затем попробуют сбежать и вернуться на родину, где они снова встанут на палубу корабля и смогут опять грабить мирных людей, сжечь поселки и насиловать женщин. А вот хрена не угадали. Участь этих людей, стародавних врагов нашего рода и всей северной окраины Оствера, уже решена. Но своих намерений я не раскрывал, а слушал их слова, задавал наводящие вопросы и впитывал в себя информацию, которую сразу же раскладывал по полочкам. Итак, в гости к моим берегам пожаловал знаменитый ваирский капитан с острова Датске, Айфре Лютвир, по прозвищу Наглый. Кстати сказать, прямой потомок бывшего имперского полковника и островного короля Лютвира. И моряки подтвердили, что в бухту Йортахат они пришли не впервые. Оба они служили в команде галеры больше года, и за это время корабль посещал самую северную гавань графства Ройха 9 раз. А помимо «Счастливого ветра» были еще два судна, которые выполняли заказы барона Ариана. И обычно они перевозили наркотики, редкие драгоценные камни, людей и крупные суммы денег. То есть именно то, о чем говорил распустивший перед сховиком свой язык неосторожный трактирщик. Этот поход от предыдущих поначалу до нападения моих воинов на пиратов ничем не отличался. Стояла задача прийти в бухту, забрать одного человека и высадить его на острове Датске. Больше ничего особо важного ваирцы не знали. И хотя моряков можно было потрусить на предмет сведений об их родине, этим займутся воины Амата. А затем по горлу ножом и покойтесь с миром, лихие пираты. Оставлять пленников нельзя, сболтнут лишнего и пойдут слухи гулять, а держать их под постоянным контролем мои люди не могут. Так что они лишние свидетели, которые в любом случае обречены. Пиратов увели. Не настала очередь вожака пиратов, благородного Айфре Лютвира, который уже не выглядел прежним франтом. И в изорванной шелковой одежде, разбитым в кровь лицом и опухшими губами-лепешками, он больше напоминал бродягу из подворотни. «Поговорим», — подкидывая в огонь крупный сучок, предложил я. Айфре оглянулся назад, никого за спиной не обнаружил и попробовал дернуть связанными руками. Но сыромятные кожные ремни держали его кисти крепко. И шмыгнув сукровицей в носу, Лютвир сплюнул, кивнул головой и горделиво приподнял подбородок. «Можно и говорить, только надо бы узнать, кто ты, и руки мне развязать». «С первым все просто. Капитан Наглый». Усмехнувшись, я назвал Лютвира по прозвищу. «Я хозяин этих земель, граф Урквард Ройха. А вот со вторым не обессудь. Сиди связанным, а то больно ты резкий, еще вскинешься и лови тебя потом». «Значит, ты Ройха?» Лютвир тоже попытался усмехнуться, но запекшаяся корка на его губах лопнула, и вместо улыбки лицо ваирца исказила злобная и некрасивая гримаса. «Да, я граф Ройха, наследник Квентина. И меня интересует, что вы делали в бухте Йортахат. Ты ведь и так все знаешь. Матросы наверняка все рассказали. Мы работали по заказу твоего родственника Ариана. Должны были забрать одного человека и доставить его на остров. Знак опознавания был? Нет. Я знаю того, кто должен был стать моим пассажиром». «Это кто-то из них?» Я махнул рукой в сторону дальнего костра, где Квист занимался торговцами, а его воины перетряхивали их имущество. Капитан помедлил и моргнул веками. «Да». «Кто именно?» «Торговец, который все время молчит. У него и кличка такая. Молчун». «Зачем ему на остров? Не знаю». «Ладно». «А сколько тебе за путешествие заплатили?» 500 монет задаток и 1000 по прибытии в порт Датске». «Немного». «За 2 недели спокойной работы нормально. Мы не изнеженная империя, где люди в золоте купаются. На острове за 1 иллир прирежут и глазом не моргнут, потому что на эту монету можно целый месяц жить». «Понятно. С торговцами все было ясно. Лютвир их сдал, и я перешел к другой теме. Что у вас на островах? Когда к нам в гости собираетесь?» «А жизнь оставишь?» «Посмотрим». «Нет». «Ты скажи, оставишь мне жизнь или нет, и только тогда поговорим. Поклянись кровью предков, что дашь мне возможность выкупиться, и тогда ты узнаешь все, что знаю я, а мне известно многое». «Еще и торгуется». Заметив в глазах моего собеседника затаенную злобу, подумал я. «Но только я не торгаш. И оставлять тебе жизнь, налетчик, смысла нет. Ты сегодня выкупишься, а завтра снова к моим берегам припрешься и друзей с острыми клинками приведешь. Не хочешь говорить? Да и не надо, и так все понятно. Если в этом году не налетели, значит, в следующем придете. И, скорее всего, по весне». «Сержант Амат!» — окликнул я командира 2-го дружинного десятка. «Господин граф?» Сержант выступил из темноты. «Поговорите с капитаном Лютвиром», — я кивнул на капитана, «и спросите доблестного пиратского вожака, когда его товарищи собираются к нашим берегам и каковы их силы. Сделаем». Десятник подхватил ваирца за связанные руки, и тот, изогнувшись, прошипел в мою сторону. «Тварь имперская, конец тебе! Мои братья отомстят, и твой замок превратится пепелище. Заткнись, курва твоя мать!» Амат, раскрытый ладонью, вмазал по губам Лютвира, и пират, захлебнувшись криком, заткнулся. На этом вопрос с пиратами был практически решен. Опытные дружинники, которые и без меня знают, какие вопросы надо задавать, с ними поговорят. И до первого солнечного луча, который упадет на прилегающий к морю старый лес, а они расскажут все, что знают, и умрут. А если так, то можно вернуться к мнимым торговцам. И покинув нагретое место, я направился к десятку Квиста. «Как успехи, сержант?» — спросил я, подходя к костру, возле которого лежали раздетые догола и изломанные тела торговцев и наемника. Разбитые кисти ладоней лежали на серых валунах, а окрашенные красным и багровым цветом лица пленников смотрели в темное небо. Картинка некрасивая, но жизненная. «Молчат! И это неспроста!» — прохрипел Квист, переступил с ноги на ногу и пояснил. «Если бы они говорили, изворачивались и признали, что шпионят новоирцев, я бы это понял и не усердствовал. Обычно люди всегда так делают, когда им больно. Но эти только сипят и иногда ругаются. Чувствуется хорошая подготовка, как у профессиональных разведчиков, диверсантов или егерей. Особенно этот выделяется. Сержант кивнул на того человека, которого капитан пиратов обозначил как молчуна. Даже не ругается, зубы сцепил и только стонет. В вещах что-нибудь нашли? Ничего. Сержант покачал головой. Каждый шов спороли, все перетрусили. И пусто. Снова странность. У торговцев обычно всегда пара монет припрятана, на самый крайний случай. А у этих голо, ни одного медного бона, хотя в остальном все как у любого другого мелкого купца. Я присел на корточки перед молчуном, потормошил его за голову и сказал: «Молчун, эй, молчун, вставай, говорить будем». При первом упоминании своего прозвища человек Ариана вздрогнул, но снова замер, и я обратился к Квисту. «Сержант, открой ему рот и челюсть зафиксируй». Купец, откуда только силы взялись, резко, словно внутри него была пружина, вскочил на ноги и плечом сбил меня с ног. Я повалился на спину и сразу же откатился в сторону. «Вовремя!» Пухлый и кажущийся безобидным торгашом человечек схватил с земли крупный галыш и, нанося удар, упал в то место, где я только что находился. Больше он сделать ничего не успел. Древко дротика ударило его по голове, и он потерял сознание. И пока молчун находился в беспамятстве, сержант распахнул его крепко сжатую челюсть, и, подсветив магическим фонариком, я обнаружил примотанную к коренному зубу тонкую, но прочную леску, которая уходила в гортань. «Вот так-так, аларчик открывается просто», — полушепотом произнес я сам себе и, преодолев брезгливость, полез пальцами в рот чужого человека, снял с зуба леску и осторожно потянул ее на себя. Легкий рывок, другой. Пошла. Леска выходила из гортани, и, наконец, в моих ладонях оказалась продолговатая стеклянная капсула. «Квист, слей на руки!» Отступая от торговца, скомандовал я. На мои ладони полилась чистая вода из армейской фляги, и, смыв кровь, желчь и слюну, я смог увидеть, что в капсуле свернутый лист бумаги. Сильный рывок. Капсула распалась на две части, и передо мной оказался документ с парой печатей. Я его прочитал и узнал, что у меня в руках находится вексель на имя барона Юргена Ариана, который мог получить по нему 110 тысяч иллиров. И не абы где, а в солидном банке народа Манкари братья Фишенеры. Добыча знатная, но для меня бесполезная. Материк краснокожего народа далеко, и я туда не поеду. Да и если бы я смог в такую даль забраться, то все равно ничего бы не получил, ибо документ был заверен магом, и любой солидный банкир сразу же определит, что я самозванец, а не барон Ариан. «И что теперь делать?» – спросил я сам себя. «В руках целое состояние. А толку с векселя ноль. Сотня демонов. Походу, меня обломали, и это печальный факт. Впрочем, еще не все потеряно. Вексель наверняка нужен Ариану. 100 с лишним тысяч не те деньги, которыми разбрасываются, а значит, можно попробовать выжать из этого дела хотя бы часть от указанной в банковском документе суммы. Например, 25%. Я подошел к разговорчивому купцу Шапрану, который по-прежнему лежал на траве, смотрел на меня, и на его лице застыла гримаса боли. И, поймав его взгляд, я спросил: «Жить хотите?» Короткая заминка, сопение и ответ: «Хотим». «Это хорошо, что вы не самоубийцы. Слушай меня и запоминай, готов?» «Да». «Наверняка у вас есть канал связи с бароном Арианом». «Мы не знаем никакого баро...» Шапран вновь попробовал откреститься от знакомства с дядей Юргеном, но я его остановил. Молчи и слушай. Как скажете. Сейчас я дам вам 3 эликсира и верну лошадей. Несколько часов вам на отдых и поправку здоровья, и валите отсюда на все 4 стороны. Следить за вами никто не станет. Уяснил? Ага. Я не знаю, как работает ваша организация, мне это не нужно. И я понимаю, что ваша компания не в курсе того, каким был ваш груз. Вы всего лишь курьеры. Меня интересует другое – материальные ценности. И если бы при вас было золото, то вы бы умерли. Это понятно, конечно. Но раз наличных при вас нет, живите. И при первой же возможности свяжитесь с Арьяном. Канал связи у вас должен быть. И передайте ему мои слова. Сделав паузу, я убедился в том, что Шапран внимает мне, и произнес: «Вексель у меня. Если дядя хочет получить его обратно, пусть знает, что я хочу свою долю. Четверть от указанной в нем суммы». «Я все понял, господин граф. Тогда держи». Из своей сумки я извлек 3 средних эликсира здоровья и положил их перед купцом, после чего повернулся к Квисту и сказал: «Уходим на стоянку отряда. Лошадей и вещи оставьте. А оружие и его оставьте». Спустя 10 минут мы покинули костерок, где оставался Шапран и его компаньоны, и вскоре подошли к следующему импровизированному месту проведения допросов. Рядовые пираты были целы и невредимы, а вот пиратский вожак пострадал. И когда Амад доложил, что необходимые сведения получены, я отдал приказ заканчивать работу с языками и направился обратно к пляжу. И пока мы с сержантом Квистом шли, я дал ему указание разъяснить своим подчиненным, что никаких контрабандистов не было, а имело место досадная ошибка. Были схвачены мирные торговцы, которых отпустили на волю, и именно так нужно говорить всем любопытным. Сержант заверил меня в том, что все будет, как я сказал, и задержался на стоянке. Позади оставалась тяжелая ночь и общение не с самыми хорошими людьми, каких я встречал в своей жизни, пиратами и контрабандистами. А впереди был летний рассвет и другая сторона жизни феодального владетеля. Подсчет трофеев, погребальный костер для павших в бою воинов и возвращение с победой в замок. И словно вторя моим мыслям, ко мне подошли Бор Богуч, Линтер и Эри Верик. Они доложили, что с галеры снято все ценное, и она загружена трупами погибших в ночном бою ваирцев. Добыча, вооружение, доспехи, небольшая денежная сумма в золоте и серебре, а также имущество из кают пиратского капитана и вражеского мага сложены отдельно и ждут мои оценки и команды на упаковку. Остальные трофеи перетаскали в лес. И в этом деле воинам помогали способные работать и пытающиеся доказать свою полезность гребцы. Все приказы выполнены, и командиры ожидали дальнейших указаний. «Ждете приказов? Они будут. Галеру на воду и спалить. Послать гонца в Шан-Маир за лошадьми. Людей накормить. Раненых обиходить и приготовить для них носилки. Бывших гребцов, а отныне подданных графа Ройха, не распускать и держать под контролем до тех пор, пока им не устроят проверку и не выяснят, кто и чем дышит, и чем занимался до пленения. После этого наемникам быть готовыми к тому, чтобы уже в полдень выдвинуться обратно к замку, а дружинникам оставаться на месте и караулить добычу». И говоря это, я оглянулся и увидел сержанта Амата, который коротким утвердительным кивком обозначил, что поставленная перед ним задача выполнена. Значит, пираты уже мертвы и вскоре присоединятся к своим товарищам на счастливом ветре. Говорят, у ваирцев есть поверье, что лучший погребальный костер – это корабль. Так что душа покойного капитана Айфре Лютвира отправится в иной мир, как положено, на собственной галере и вместе с верной командой. А что касается меня, то я вдоль неизмерения не тороплюсь и намерен еще пожить.